Матерь Агни-йоги. Служение иерархии света, служение владыки уявляется в малых подробностях жизни. В великих делах духу легче подняться над омутом повседневности, чем над суетной жизнью текущего дня. Но если сознательное служение владыки стало потребностью устремленного к нему духа, то повседневность можно превратить в каждодневность, то есть в постоянство каждодневного общения и предстояния непрерываемого. Последнее особенно трудно, если даже и установлен ритм каждодневного общения в духе с владыкой. Но общение – это ступень к предстоянию. Если достигнуто первое, то второе достигнуто будет. Ритм священных воззваний часто может остановить и погасить триумф торжествующей суеты. Ею люди живут и ею свой мозг заполняют, но идущий к владыке не суетлив, но владыкой наполняет сердце свое. От суетных мыслей момента сознание можно освободить всегда, повторяя священное «аум» и вызвав образ Учителя Света в третьем глазу. Имя его усиливает воздействие аум. Наступает ли тьма, или на сознание устремляются волны приходящих земных уявлений, трикратно можно в свете себя утверждать, вызвав в третьем глазу лик владыки и имя его повторив, и ритм священных воззваний, освободив при этом свой мозг от всех мыслей, ненужных, не связанных с утверждением света.